Интермедия. Император меча и маг. Так что, вы упустили Огра? Да, мало того, учитывая скорость, которую он показал при отступлении, скорее всего, если бы бой продолжился, мы бы погибли. Он вообще-то бился наравне с Неодозом. Неодозу пришлось бы плохо без моей помощи. Поскольку даже Неодос, которого зовут Мастером Меча, оказался бессилен, то я не думаю, что обычные авантюристы и солдаты смогут что-то сделать. Я так и доложил тому, кто передо мной. Императору меча, тот, кто стоит на самом верху власти в Рингзанской империи. Понятно. Вступать в прямое столкновение значит нести ненужные потери, верно? Верно. Хотя если мы соберем всю элиту империи, то я думаю, что справимся. Но насколько я знаю, свободно в данный момент только я и Неодос, так? Почти. Император меча тяжело вздохнул. Обычно он себе такого не позволяет. Но сейчас рядом только я, так что вздох не страшен. Он отвечает за такое большое количество людей. Похоже, у тебя трудности. Это все из-за того, что у меня мало людей, которым я могу всецело доверять. Ого, получается, что я один из доверенных? В некотором роде. Тебя интересует только магия, и тебе абсолютно плевать на все авторитеты, верно? Если приготовить наживку в виде какой-нибудь магической тайны, то ты будешь работать, не покладая рук. Можно и так сказать. Это вообще-то не такая уж и неправда. Есть какая-то причина, по которой меня сместили? Первое – это из-за давления религии божественного мира. Второе – это чтобы иметь кого-то способного быстро отреагировать на что-то. Третье – чтобы уберечь тебя от ненужных неприятностей. Как-то так. Значит, кто-то может меня использовать, да? Я, конечно, ожидал такого, но не думал, что до этого дойдет. Религия Божественного Мира сомневается в твоих словах о том, что ты спас героя. Как оно на самом деле? Ну, я только сделал вид, что спас героя. Вообще-то предполагалось, что я буду его воспитывать. Хотя мы и провели мало времени вместе, но Джулис впитывал от меня знания как губка. Может, потому что он достаточно послушный, он так быстро учился. Если бы у меня было больше времени, чтобы его выучить, то, возможно, он смог бы превзойти меня и достигнуть истинного понимания магии. Как жаль. Герой-принц королевства Анарейх и религия божественного мира надавила. Так что оставить его у нас оказалось невозможно. Понимаю. Вот почему я и сказал, что пойду вместе с ним, чтобы продолжать его учить. Но эти идиоты из религии божественного мира отказали мне. С их точки зрения, тот, кто скрывает правду, не заслуживает доверия. И ты туда же. Я же не делал ничего недостойного. Только следовал инструкции, которые мне дало то существо. Мне ты тоже не хочешь правду рассказать? Ничего не изменится, даже если я расскажу. Не бойся, я не сделаю ничего, что может повредить империи. Надеюсь. Если ты продолжишь делать глупости, я могу разочароваться в тебе. Это будет неприятно. Это не шутка. Если ты сделаешь еще что-то дурное, я просто отдам все свои титулы и наследство империи и уйду. Если ты меня оставишь, империю ждут темные времена. Это преувеличение. Моя сила не настолько велика. Тебе надо научиться оценивать себя чуть больше. Я прекрасно понимаю, о чем говорю. Я понял, насколько я был бессмысленно тщеславен до недавнего времени. Поскольку я встретил то существо, я понял, насколько я неопытен. И мне еще далеко до вершины. С моей точки зрения, ты обладаешь значительными возможностями. Император меча еще раз вздохнул. Учитывая, что для него трудно справляться со своими обязанностями, не имея достаточных способностей, текущий император меча живет, используя славу предков. И это факт. Хотя его и называют императором меча, но его способности меньше, чем у Неодоза. Да и его дипломатические способности не очень. Грубо говоря, обычный человек. Наверное, все кажется еще хуже, поскольку предыдущий император меча был велик. Все-таки он был учителем в бою на мечах предыдущего героя. И даже после того, как удалился от власти, он все еще на голову выше Неодоза в бою на мечах. Этот человек, который вырос всегда, пытаясь угнаться за своим великим отцом, с моей точки зрения, делает все возможное. И хотя он делает, что может, но он не того уровня, чтобы удержаться на верхушке власти. Поскольку демоны затихли, войны в последнее время нет, то дворяне начали направлять свои взгляды на дела внутри государства. Так что хорошо, что он до сих пор смог подавлять их действия и предотвратить распад империи. Кроме того, дворяне, смотря на него, видят лицо его отца. Поэтому он и сумел удержаться на троне, не делая при этом резких движений. Когда родители гении, то ребенку сложно. Кстати, если подумать, то его сын тоже гений. Это не сделает все еще хуже. Кстати, как твой сын? Ты о Юга? Наверное, не очень. Я слышал, что он просто монстр. Не зови сына другого человека монстром. Но я прощаю тебя. Даже я, глядя на него, вижу только монстра. И телом, и душой. А это уже серьезно. Он действительно любим Богом. Вот только он думает только о себе. И нет никого, кто бы мог изменить его мнение. Было бы хорошо, если бы отец был рядом. Но я не знаю, где он сейчас. Может, мне на него надавить? Это, скорее всего, невозможно. Дворяне, кто не поддерживает меня, защищают его. И хотя он полон талантов, но его разум не окреп. Его постоянно хвалят и ему льстят. Как жаль, что я не могу запретить им общаться с ним, либо еще как-то отделить дворян от него. Даже если ты и попытаешься встретиться с ним, то тебе, скорее всего, не дадут. Проблема. Тогда я пас. Тебе проще. Как же сложно все. Воспитание ребенка – это забота родителей. Не стоит мне в это влезать. Поскольку проблем ты мне оберешься. Продолжая разговор. Я решил направить странного огра на темную сторону. Темную сторону? Ого! Избегая прямого столкновения, выдавить его на территорию демонов. Понятно. Свалить эту проблему на них, да? Верно. Хотя я и не знаю, насколько это получится, но это лучше, чем бессмысленно терять людей. Несколько деревень было уже уничтожено. Так что выдавить огра с территории людей необходимо до того, как будет нанесен существенный урон. Что же, это логично. Если все пойдет хорошо, то огр столкнется с демонами, и они друг друга поубивают. Хотелось бы мне пообщаться с этим огром, но в данных обстоятельствах это невозможно. С таким опасным созданием, от которого прямо прет ненавистью и желанием убивать, даже демоны не захотят говорить.